Глава 7. Ролан нервно постучал пальцем по столу, глядя на посла собственного королевства. Крепкий воин с проседью в густой пышной гриве. Одет строго, но со вкусом. Посол низко поклонился, выпрямился и ответил, глядя прямо в глаза королю. «Ваше Величество, я, несомненно, понимаю ваше желание, как мужчина. Но лорды и бывшие ханы не примут такого решения — взять эльфийку в жены. Это значит соединить наши державы в одну. Это немыслимо. Даже так?» Лицо посла освещает свет из окна, ложащийся косыми линиями. Тень протянулась через всю комнату и вскарабкалась на дверь из красного дерева. В коридоре на цыпочках прошел слуга. Ролан услышал по едва заметному стуку подошва мрамор. «Именно так, господин», — ответил посол. Губы сжал в тонкую линию, на лице заиграли желваки. Ролан вздохнул, посмотрел ему в глаза. «Знать действительно взбунтуется, стоит ему объявить о своем решении. Люди этого мира ненавидят эльфов, их нельзя за это винить. Остроухие в эпоху переселения творили такое, что у Ролана даже от скупого пересказа спину осыпало мурашками. Вот только это все было 10 000 лет назад. Ныне даже бессмертные, что были в тех походах, рассыпались в прах. Ненависть, кристаллизованная в веках, слепа и губительна». Ролан поднял руку, пальцы коснулись короны. Подушечки скользнули по золоту и драгоценным камням. Снял и небрежно швырнул на стол. Венец гулко загремел по полированному дубу, закачался, играя бликами отражений. Взгляд посла прилип к нему, брови подпрыгнули на середину лба. «Передай ее, Кэрис». «Как это понимать?» — прошептал посол. «А разве не ясно? Я отказываюсь от трона в пользу младшей сестры. Она слишком мала. У нее есть мать, моя мачеха. Она и сыграет роль регента». Блистательная Жизель, дочь Галахада, уже отказывалась от власти. Не думаю, что ее решение изменилось с тех пор. «А это мой приказ», — бросил Ролан. «Пока я ищу король, и корона не у моей преемницы». На оконный козырек села пестрая птица с длинным клювом и засуетилась, вычищая перья. Царапание когтей по жести наполнило кабинет. На мгновение Ролану показалось, что скребут по его сердцу. Внутренний голос назвал его идиотом и звучно шлепнул воображаемую ладонью по лицу. «Это того!» — забормотал посол краснее и бледнее одновременно. «Ты осмеливаешься оспаривать решение короля?» — рыкнул Ролан, приподнимаясь. Грохнул ладонями по столу, и корона, подскочив, встала на бок и покатилась к краю. Посол вскрикнул и поймал ее, подставив ладони, прижал к груди. В глазах заблестели слезы вперемешку с ужасом. «Нет, ваше величество!» Он шагнул к выходу. Ролан остановил взмахом руки и опустился в кресло. Сказал задумчиво, глядя сквозь посла. «Передай матушке, что я останусь в дворянском сословии, на всякий случай. Скажем, в герцогах. Пусть выделит надел с замком и деревнями». «Я и передам». «Вот и хорошо, свободен». Айла сжала кулаки, сцепила зубы, душа полной ярости стон. Как этот подонок вообще посмел так смотреть на нее? Говорить такое. Надо было зарезать там же. Плевать, что скажет красноголовый ее ухажер. Она великая тень, левая рука самой смерти. Взмахом руки сбросила со стола пачку бумаг и листки разметала по кабинету. Те кружа опустились на пышный ковер, белый как снег на вершинах гор. За окном тревожно ухнул филин, полюбивший это место пару лет назад. Расправил крылья и взглянул на женщину круглыми желтыми глазами. Мол, чего спать мешаешь? Айла отмахнулась от него, рывком вскинулась с кресла и зашагала от стены к стене, сцепив руки за спиной. Перед глазами стоит нахальная улыбка юнца и холодный блеск стальных глаз. Да как он смеет, щенок? Она прожила столетие, а этот ля только прикоснулась к потоку времени. Скотина. В груди яростно ревет всепожирающее пламя. Еще немного и выплеснется из ноздрей черным дымом. Женщина пнула кресло, и то тяжело завалилось на пол. Звук падения приглушил ковер. А слуга, занесший руку постучать в двери, замер на миг и осторожно попятился. Когда хозяин в плохом настроении, разумнее не попадаться на глаза. А уж если не хозяин, а хозяйка, лучше встретить голодного медведя, чем пересечься с разъяренной женщиной. «Еще увидимся», — прорычала Айла, стискивая теневые клинки. «Я ему покажу, мелкий подонок». Взмахнула рукой, и сумрак взметнулся в воздух, раздался, образуя портал. Женщина, рыча, шагнула внутрь, на миг обратившись в извечную тьму. Понеслась по изнанке мира к цели, впитывая обрывки чужих слов и череду смутных образов. Здесь она имеет доступ к любой тени и может слышать все, что ее достигает. Беда в том, что нужно точно знать, откуда слушать и на что смотреть. Иначе все сплетается в пестрое месиво. С путешествиями через сумрак всегда так. Нужный образ зацепился за сознание, и она потянулась к нему. Вышла из тени раскидистой груши, покрытой белыми цветками. Поморщился от яркого света и густого, как деготь, аромата. Мимо тяжело пролетел грузный шмель, плюхнулся на цветок в клумбе. Мелкая пчелка, испуганная им, зло зажужжала, но унеслась к соседнему. Сайрус сидит в дальнем конце закутка парка на лавочке, подобрав одну ногу под себя и оперевшись на нее локтем. Подтягивает вино, мурлыча под нос странноватый напев. Меч лежит рядом, и золотые карпы сверкают на солнце. Тень сжала кулаки, сумрак меж пальцев собрался в дымчатые клинки, те выстрелили, расширяясь и обретая тяжесть. Теневой покров растекся по шее и частично скрыл лицо. Можно метнуть и отсюда, клинок ударит точно в шею и перебьет позвоночник. Тело сбросить в океан, и никто даже не подумает на нее. Айла мотнула головой, прогоняя сладкую мысль. Нет, тогда щенок не осознает и не проникнется сожалением. Да и она сама не получит удовольствия. Для начала его нужно сломить, размазать морально, и только потом физически. Она пошла к парню быстрым шагом, будто паря над землей. Примерилась ухватить за правое плечо и развернуть, чтобы не успел взяться за меч. Ударить быстро и мощно в щелюсть, в самый краешек, чтобы весь мир сотрясся, а тело потеряло способность нормально двигаться. Айла преодолела половину пути, когда Сайрус небрежно развернулся и расплылся в улыбке. Поприветствовал женщину, подняв ладонь с блюдцем, полным вина. Глубокая, скорее очень широкая чашка, из похожих вактийцы пьют чай. «А, так и знал, что это ты. Эти шаги их ни с чем не спутать». Тень остановилась, сжимая кинжалы до боли в костяшках. Смерила парня ненавидящим взором, едва сдерживая рык. «Хочешь сказать, слышал меня?» «Четко и ясно», — с улыбкой ответил Сайрус, указал свободной рукой. «Вон от того дерева. Только не пойму, как ты до него так бесшумно добралась. Должно быть, приболел». «Да. Выпьешь?» Он указал на пухлую бутыль на земле и вновь улыбнулся, чем вызвал такую жгучую вспышку ярости, что у Айлы потемнело в глазах. «От мертвецов ничего не принимаю», — прорычала великая тень. «О!» — выдохнул Сайрус, наклоняясь, чтобы заглянуть в глаза. «Отличный настрой. Мне нравится». Глава 8. Луиджина сидит в беседке с видом на малый пруд. На поверхности среди кувшинок вальяжно плывет одинокий лебедь. Девушка вертит в пальцах монету, брови сошлись на переносице, а на лбу наметилась морщинка. Солнце пробивается через плетеную крышу, ложится на пол узкими лучами. Ветер приносит запахи распускающихся цветов и аромат из кухни. Это действительно настоящая монета, и символ на ней неизвестное, лицо дворфа странное. Черты не те, что у жителей Подгорного королевства. Глаза большие, нос мал, да и на вид несколько хлипче сородичей. Тем не менее, это точно дворф с окладистой бородой. Девушка поежилась, представляя муки первого контакта. Память предков послушно подсунула образы диких племен, людей и других причудливых рас. Сначала мирные, а затем полные крови и криков. Может, не стоит беспокоить цивилизацию за штормом? 10 тысяч лет жили раздельно, еще столько же проживут. Не хочется начинать мериться силами с неизвестным и развитым соперником. Ладонь сжала монету, гурт в который раз впился в кожу. Нет, она обязана завязать дипломатические отношения, а если потребуется, ударить первой. Смять растерянного врага и разметать. Уничтожить угрозу будущему альянсу зародыша. Тем более, там могли спрятаться боги. Мысли прервали неуверенные шаги, Луиджина подняла взгляд. Вздрогнула, увидев на дорожке великую тень. Айла идет, глядя прямо перед собой стеклянными глазами. Волосы обычно идеально уложены и растрепаны. На щеке пламенеет ссадины и красные отпечатки мелких камешков. «Айла?» — осторожно позвала Луиджина. Великая тень вздрогнула, огляделась, будто только проснулась. Посмотрела прямо на императрицу, и глаза прояснились. Медленно кивнула, шагнула к ней, поморщившись и слегка качнувшись, будто колени не гнутся. «Что ты здесь делаешь?» — требовательно спросил Лу. — По работе? — А? — протянула женщина. — Не, нет, я так прогуливаюсь. У тебя красивый парк. — Спасибо, — пробормотал Луиджин, окончательно сбитая с толку. — С тобой все в порядке? — Не, не думаю. — Позвать врача? — Он тут не поможет, — ответила Айла и блекло улыбнулась. — Мне нужно просто перевести дыхание. — Что случилось? — Что-то очень неожиданное, — ответила тень, и взгляд вновь устремился в пространство, а на щеках расцвел девичий румянец. Неожиданное, но приятное. — По тебе не скажешь. Такие ссадины. — Ссадины? Айла коснулась скулы двумя пальцами, ойкнула и натянуто улыбнулась. — А я и не заметила. Забавно. Она опустилась на скамейку, закинула ногу на ногу и направила взгляд сквозь Луиджину. Девушка, чуя неладное, подалась к ней и только сейчас заметила на одежде зелено-коричневые пятна от травы и грязи. Да и сама одежда помята и криво сидит, будто надевалась в попыхах. «У тебя есть хоть какая-то информация о той стороне?» — после заминки спросила Лу, силясь увести беседу в сторону. «Той стороне? А, да, немного. Я хочу знать все». Говорят, словно на смеси эльфийского и дворфийского. В целом понять можно, только переспрашивать приходится. Архитектура, войска. И великая тень пожала плечами. Императрица разочарованно вздохнула и поднялась. Отвернулась и вперила взгляд в пруд на лебедя, лениво чистящего перья. «Что ты хочешь в благодарность за это знание?» — спросила Лу. «Ведь тени ничего не делают бесплатно». «Комнату в замке». После длительного молчания ответила Айла. «С тайным ходом, пожалуй». «Это все?» – озадаченно переспросила правительница. «А еще место на корабле, которое ты отправишь на ту сторону». Голос Айлы стал прежним, сильным, как ледяной поток. Ролан выхватил меч, взвесил в руке, наслаждаясь ощущением. Голова кажется легкой, а с ног и рук будто сорвали кандалы. Ветер с океана обдувает лицо и запутывается в волосах. Волны накатывают к самым сапогам, под каблуком расползается мелкая галька. Закат окрашивает гребни на стыке воды и неба, а пунцовый диск солнца завис над горизонтом, будто в нерешительности. Красный свет падает на идущий корабль, огромный, с тремя исполинскими мачтами. Удлиняющаяся тень скользит по волнам и, кажется, вот-вот достигнет берега. Ролан смотрит на него задумчиво, держа меч опущенным. Сердце бьется спокойно, но душу щекочет нарастающее возбуждение. Впереди ждет опасность. Впереди неизвестность. Впереди кровь и боль. «Уж лучше это, чем трон», — фыркнул Ролан. Ушей коснулся скрип мокрой гальки, парень повернулся и взглянул на Сайруса. Брат идет по линии прибоя, держась за тканевый пояс и насвистывая под нос. На губах застыла глуповатая улыбка, а взгляд блуждает по гребням волн. «О, и ты тут!» — воскликнул он, будто только заметил Ролана. — Любуешься видами? — Скорее наслаждаюсь бездельем. — Это хорошее дело, — кивнул Сайрус, смерил брата взглядом. От него по обыкновению пахнет вином, но к этому аромату добавляется густой запах жареного мяса. Левая ладонь поглаживает ножны, касаясь круглой гарды. Ролан устал не по себе, ощутил себя молодым бычком перед забойщиком. — Мне нравится, — сказал Сайрус, указывая на клинок брата. «Что ты уже обнажил меч?» «Что?» — начал был Ролан, отпрыгнул. Сталь свистнула у лица. Сайрус наседает, оскалившись. В глазах застыла полубезумная радость. Широкий меч сверкнул навстречу. Сайрус со смехом нырнул под него и... отпрыгнул от пинка. Разорвал дистанцию, бойко пританцовывая, нацелив катану в грудь. Ролан поудобнее перехватил меч, следя за ногами. Игру братца он разгадал почти сразу, но довольный от этого не стал. Пусть кто-то не пытается убить, с бритвенно-острыми игрушками не шутят. Сайрус покошачьи двигается из стороны в сторону, оценивая длину двудольного клинка и вес. Сравнивает с катаной и покачивает головой, делая закономерные выводы. Его меч не ровня такому чуду, но у него другие задачи и методы. Катана закрутила обманный маневр, поймала меч на противоходе, отвела в сторону. Сайрус с хохотом прыгнул брату на грудь, нанося удары фесом в лицо. Ролан ухватил соперника свободной рукой, остановил и швырнул вдоль кромки воды. Брата трижды крутануло, он извернулся и приземлился на ноги, согнув колени, уперевшись рукой. Его протащило, остались глубокие борозды. Сайрус подскочил, тряся ладони и улыбаясь, как безумный. — А ты хорош! — — выпалил он, задыхаясь от подступающего смеха. «Хорош, даже жаль, что брат». «Это еще почему?» — настороженно спросил Ролан, не убирая меч и готовясь отразить новую атаку. «Убивать нельзя», — вздохнул Сайрус, настолько горько, что Ролан ощутил обиду, гложущую брата. «А это как любить женщину. Не до конца». Плавным движением вернул катану в ножны, звучно щелкнув гардой. Развел руками, на ладони левой пламенеют свежие ссадины и укус, будто кто-то пытался оторвать кусок между большим и указательным пальцами. «В любом случае», — протянул брат, — «спасибо за развлечение, а то я заскучал тут. Эльфы со мной не связываются. Будешь?» Жестом фокусника достал из складок одеяния пухлую флягу. Улыбнулся шире и беспечно плюхнулся на камни, вытянув босые ноги к накатывающей волне. Глава 9. Огромный корабль, целая гора из смоленого дерева и мелких темных кругляшей меди, стоит у каменного причала. По широким сходням курсируют докеры, могучие орки с ящиками снаряжения провианта. Ветер раскачивает ванты, вода бьется о борта и камень. Ролан и Сайрус расположились на извивах каната в одинаковых позах, нога на ногу и скрестив руки на груди. Такие разные, одновременно похожие. Кровь не водится. У ног стоят внушительные рюкзаки, мечи под рукой. Команда судна настороженно косится на них, не понимая, что на уме у этих людей. Тем более, когда один из них король, хоть и бывший. Сайрус вертит шеи, недовольный новой одеждой. Бежевая рубаха из плотного полотна, короткая куртка цвета древесной коры и темные штаны с узким поясом. На ногах красуются кожаные ботинки с высокой шнуровкой. Последние доставляют парню особенное неудовольствие. Однако в привычном одеянии в океан лучше не соваться, тем более босиком. Сайрус задумчиво покрутил на пальце войлочный берет, поднял взгляд на солнце, сощурился и перевел на порт, напоминающий горящий муравейник. Ролан покосился и спросил. «Ходил раньше на корабле?» «Пару раз», — ответил Сайрус. «Охотились на пиратов с отцом, да к деду путешествовал. Не могу сказать, что мне это нравится. А ты?» «Однажды, на торговом судне и вдоль берега. Понравилось?» «Нет». «И вот мы собираемся через шторм на новый континент», — вздохнул Сайрус, пошарудил во внутреннем кармане и достал обтянутую кожей флягу. «Будешь?» «Угу». Первый глоток обжег кончик языка. Ролан закашлялся и сгорбился. Огненная река прокатилась по глотке и ударила в желудок. Сайрус криво улыбнулся и отхлебнул сам. Улыбка стала шире, а лицо залучилось довольством. «Что это?» — выдохнул Ролан, стуча кулаком по груди и силясь заставить легкие работать. «Разбавленный спирт. С тонкими нотками коры дуба и груши. От бочки, в которой настаивался. Один глоток заменяет половину бутылки вина. Экономия». «Предупреждать надо». Ролан закашлялся, сгорбился сильнее, а затем услышал отчетливый стук шагов по камню, скосил взгляд. К ним степенно шагает сама великая тень, облаченная в неброскую одежду. Мужскую, но лишь подчеркивающую достоинство фигуры. Волосы собраны в хвост, что спускается ниже лопаток и покачивается на ветру. «Доброе утро, мальчики!» — мурлыкнула она, становясь между ними. «Вы готовы?» «А что, можно перенести?» — спросил Ролан, краем глаза наблюдая, как грузит последний ящик. «Разве что на вчера. Ну пошли, капитан уж заждался». Вместе поднялись по сходням, прошли по палубе к каюте капитана. Внутри та похожа на комнату дворца. К стенам намертво приделаны книжные шкафы с дверцами на крючках. Пол украшен ковром цвета коры дуба, а за столом сидит эльф с ушами, оттянутыми к затылку. Взглянул на гостей, поднялся и степенно поклонился. «Эйор Канарон, к вашим услугам. Позвольте провести краткий инструктаж». Капитан расстелил карту, повел пальцем от столицы через россыпь островов к черной сплошной линии на самом краю. Ролан запоздал осознал, что это и есть тот самый вечный шторм, и карты кончаются там, где он начинается. «В целом все довольно просто. Мы будем двигаться маршрутом через острова, пополняя припасы, разведывая обстановку. Затем бросим якорь в дне пути от границы шторма». «Зачем?» — спросил Ролан. «Будем наблюдать за ним», — пояснила Йор. «Найдем хорошую точку входа». «А если нет?» — с любопытством спросила тень. Капитан вздохнул и развел руками. «У меня приказ пробиться на ту сторону. Под моим командованием 4 галеона класса «Бесстрашный». Один да пробьется. На самом деле, да, для меня загадка ваше присутствие. По личной просьбе, сказала тень. Хочу посмотреть, что на той стороне, сказал Сайрус, мечтательно глядя перед собой и поглаживая пальцем рукоять катаны. Дипломатия, вздохнул Роланд, криво улыбнулся и добавил. И силовая поддержка. Посудину, на которую он прибыл в королевство людей, кидало на волнах, как щепку. Галеон же проминает их, давлеет над океанской рябью. Ветер раздувает паруса под мерный скрип дерева, а нос пробивает волны, порождает новое, что расходится от корабля широким клином. На удалении идут еще три корабля. Дракон под красным флагом, бессмертный с синим, и гнев Йовен под фиолетовым знаменем. Ролана с братом приняли на судне с черно-золотым знаменем и гордым именем воли Империи. Сайрус стоит на корме, сложив руки на груди, и задумчиво смотрит на удаляющуюся землю. Первым из вида пропал причал, затем порт и высокие здания. Дольше всех на глазах оставался дворец и башня, но затем исчезли они. Вокруг только безграничный сине-зеленый океан и пылающий шар над головой. Ветер играет золотыми волосами, разбирает на пряди и норовит закинуть в рот или глаза. Роланд направился к брату расспросить об отце, просто так, из праздного любопытства. Ведь ему плевать, как живет последний ближайший кровный родственник. Совершенно. Абсолютно. Нисколечко не интересно. Разговор просто из вежливости. Скоротать время не более. Парень прикусил губу, силясь убедить себя самого в искренности намерений. Он ведь и с отцом виделся всего раз, да и тот не задался. Требования матери убить и последующие избиения не способствовали зарождению сыновней любви. И вот поди ж ты. Ему интересно. В порядке ли Орландо? Знает ли о дочери? Знает ли Сайрус о Кэрис? Пройдя половину палубы, увидел великую тень на рее. Женщина сидит, свесив ноги, болтая ими, как ребенок. При этом, не отрываясь, глазеет на спину Сайруса, как кошка на обнаглевшую мышь. Заметив, что на нее смотрит, убийца помахала рукой, и Ролан едва удержал брови на месте. Лицо владычицы теней отражает смятение и неловкость. Сайрус полуобернулся, и тень исчезла, будто ее и не было. «О, как тебе начало плавания?» «Непривычно», — ответил Ролан, все еще пытаясь осознать поведение тени. «А ты ничего странного не заметил?» «Ну, кучу эльфов, зеленокожих, как их там?» — протянул Сайрус, поглаживая подбородок указательным пальцем. «Орков? Еще коротышки под палубой. Дворфы, кажется. Да тут все необычно». «Ну да, пожалуй, ты прав. Может, ей заплатили за убийство брата? С его характером и повадками врага нажить расплюнуть. Даже с учетом родства он все-таки не входит в круг высшей знати. Значит, цена за голову доступная». Ролан огляделся, но тени нигде не видать. Только острое чувство чужого взгляда меж лопаток. Глава 10. Звезды мерцают на волнах алмазной крошкой, и купол неба накрывает мир. Обе луны величаво шествуют через зенит. Галеоны идут по ребристому зеркалу, подгоняемые легким ветерком. Плеск воды о борта сплетается со скрипом снастей и далеким отзвуком губной гармошки. Тот доносится из-под палубы, ему вторят мерные хлопки. Команда расслабляется перед сном. Ролан, которого из-за статуса не допустили к работам, изнывая от безделья, прогуливается вдоль борта. Часто оглядывается, задумываясь, как отказ от короны восприняла Жизель. Чем занята Луиджина? Что случилось с отцом? До вечного шторма идти не менее 2 недель, если повезет с ветром или поймают течение. А потом что? Ролан взялся за планшерь, вроде бы так называется эта деревяшка, и наклонился, всматриваясь в толщу чернильных вод. Огни, казавшиеся отражением звезд, плывут на глубине, собираются в скопления и кружатся, как листья на ветру. Сколько лиг до дна? Парень зябко поежился, силясь представить глубину. Воображение с готовностью нарисовало, как вода смыкается над головой, а на грудь начинает давить. Дыхание участилось, дерево под пальцами жалобно затрещало. Ролан мотнул головой, пытаясь прогнать наваждение, но оно только усилилось. На языке появился соленый привкус йода. Корабль движется по границе неизбежной смерти. Мать создавала его для боя с богоподобным. Он может драться с немыслимыми чудовищами и побеждать, но бессилен против воды, как простой смертный. Если так подумать, то может помереть даже от обычного удушья или падения с высоты. С кормы донесся звук, тонкий и печально задумчивый. Роланд задачно повернулся. На фальшборте в лунном свете сидит Сайрус. Пальцы двигаются по тростниковой дудочке, извлекая мелодию. Глаза закрыты, а ветер путается в золотых волосах. Рядом стоит великая тень, слушает, обхватив плечи руками. Сайрус ее будто не замечает и продолжает самозабвенно играть. Роланд внезапно осознал, что подобную музыку способна произвести только вот такая дудочка. Любая другая лишь грубо повторит. Без этой чарующей мощи настоящей музыки, что переплетается с плеском волн, ветром и скрипом мачт. Великая тень шагнула, замерла, будто боясь спугнуть мгновение. Порыв ветра откинул с лица черные пряди, и Роланд различил влажный блеск на щеках. Хладнокровный убийца и владычица наемников плачут, беззвучно, без кривляний. Хрустальные слезы сбегают по алебастровой коже к острому подбородку. Роланд хотел было шагнуть к ним, но попятился, стараясь ничем не выдать присутствие. Спустился под палубу, прошел в каюту и завалился в гамак. Закинул руки за голову, полностью отдавшись мерному покачиванию. Скука. Смертная, неизгладимая скука. Зеркальный океан, куда ни глянь, пронзительно голубое небо и ветер. Двое моряков ловят рыбу. Кто-то в тени от паруса гоняет карты по донышку бочонка. Трое юнг драет и без того чистую палубу, будто капитан пожелал увидеть собственное отражение в дереве. Сайрус поступил самым мудрым образом и напился. Самурай, как он себя называет, мирно лежит в мотке разлохмаченного каната, будто в гнезде. Лицо прикрыто соломенной шляпой, одна рука закинута за голову, а другая вытянута вдоль тела. Великая тень расположилась на носу судна и просматривает толстую книгу, обитую медными полосами. Поглядывает на горизонт и на грот мачту, на воронье гнездо, затем на тени, словно замеряя длину и положение. Роланду начало казаться, что она чего-то ожидает. «Земля!» Вопль вперед смотрящего разнесся над палубой. Игроки побросали карты и кинулись к борту, дорезив в глазах, вглядываясь в горизонт. Роланд присоединился к ним и едва не перемахнул через фальшборт, свесился, ударившись бедрами. На самом стыке неба и воды появилась затемненная полоса, расширилась, обретая объем и цвет. Все четыре корабля устремились к ней. «Пополняем запасы провианта и воды», — скомандовал капитан, собрав команду для высадки. «Не разбредаться, по одному не шастать. Острова — это вам не родные леса. Ясно?» Сайрус хлопнул брата по плечу, мотнул головой на шлюпку, готовящуюся к спуску. Сам сел на весла, принялся дожидаться, пока остальная команда рассядется. Роланд устроился на баке, с интересом оглядывая остров. Огромный, с горой в центре, поросший буйной зеленью, причудливого вида. Странная смесь привычных деревьев и кустистых пальм с лианами. На песчаном берегу, за кромкой рифов, океанский мусор и руины. Роланд озадаченно вгляделся в остатки каменной твердыни, разбросанные по линии прибоя. Затем из-за мыса показался осевший под собственной тяжестью остов имперского корабля, разломанный пополам с торчащими, подобно ребрам, шпангоутами. На огрызках мачт сидят птицы, а ветер приносит их крики и характерный смрад гнездовья. «А вот этого я не ожидал», — пробормотал Роланд, прикладывая ладонь козырьком. «А чё такого?» — спросил моряк, тощий орк с вытянутым лицом и сплюстым носом. «Это ведь торговое судно. Вон, видите, метки из-под дерьма выглядывают. Видать, шторм попала и налетела на риф. А с кем они на островах торговали?» «Так это, либо собирали чего на продажу, либо штормом сильно отнесло. Летом они мощные, хоть в порту сиди». «Да, может, там и выжившие есть?» «Может, и есть. Только не думаю, что они согласятся с нами плыть». «Ну да, выжить в обычном шторме, чтобы сесть на корабль, который идет к шторму штормов, на такое мало кто согласится». Роланд задумчиво коснулся рукояти меча, провел кончиком пальца по кожаной оплетке. При взгляде в чащу леса, подступающую к песчаному пляжу, в груди ворочается беспокойство, предчувствие опасности и чего-то невыразимого. Солнце припекает макушку, вынуждая задуматься о шляпе, как у брата. Сайрус мирно работает веслом, взгляд задумчив и устремлен вдаль. Под волнами начало проглядывать дно, снующие цветные рыбы и жутковатые заросли кораллов. Огромный краб замер, поднял клешни, будто угрожая силуэту лодки. В стороне к острову идут еще несколько команд с других кораблей. Нос начинает ловить сладковатый аромат цветения и гниения. Роланд первым соскочил в воду, погрузился до середины бедра. Спину ударила набегающая волна, подтолкнула к берегу. Держа ножны за середину, поднял над головой и зашагал. Сапоги проминают песок, вода заливает за голенище. Роланд поморщился и сцепил зубы. Позади плеск, радостные крики, двое дюжих орков тянут лодку за собой на отмель. Сайрус поднял весло, сложил вдоль борта и сел, терпеливо дожидаясь. Сухой песок облепил подошвы и носки сапог. При каждом шаге внутри хлюпает. Роланд морщится, выискивая взглядом место, свободное от песка. Приглядывается к чаще, ожидая увидеть врагов, что уже готовятся к атаке. Зелень, солнце и песок. Ничего больше. Остальные команды углубляются в лес, оставив на берегу наблюдателей, следить за лодками. Сайрус спрыгнул на линию прибоя, прошел мимо трясущего сапогом брата, встал, глядя на руины дальше по пляжу. «Интересное место», — заключил самурай. «Чую, мне здесь понравится». «А мне уже не нравится», — пробурчал Роланд, прыгая на одной ноге и стараясь натянуть сапог. «О, не будь таким пессимистом», — улыбнулся Сайрус. «У нас почти семейный поход». «Со смертельно опасной целью», — заметил Роланд. «Это делает его только лучше». Глава 11. Первый отряд вошел в лес, а Ролан и Сайрус отправились к обломкам корабля. Гнездящиеся птицы с любопытством наблюдают за ними. Дорогу перебежал красный краб, торопливо зарылся в мокрый песок. Сайрус идет, взявшись за ножны левой рукой и большим пальцем касаясь гарды. В полусотни шагов от носа корабля остановился и покачал головой. «Нет, там ничего интересного не будет». «Откуда такие выводы?» «Дерево дряхлое. Видишь, вон там высохшие раковины и полипы. Значит, оно долго было под водой, а на берег вышвырнуло штормом». «Но мало ли?» «Мало. Доски под нами проломятся и обрушатся. Не знаю, как ты, но я не такой смерти ищу». «Я ее вообще не ищу». Роланд по новой оглядел нагромождение обломков, вздохнул, признавая правоту брата. То, что издалека мнилось крепкой структурой, вблизи оказалось подобием детского шалаша. Во многих местах древесина вздута и изогнута, расщепилась или изгрызена древоточцами. Птичий помет не улучшает состояние. Неизвестно, сколько еще выдержит конструкция. «Тогда почему здесь птицы?» — пробормотал Ролан. «Если тут все вот-вот обвалится». «Ну, видимо, здесь им безопаснее, чем там», — Сайрус указал на лес. Ролан задумчиво кивнул и потянул меч из ножен. Раз в лесу так опасно, стоит быть готовым. Мало ли, какие чудовища могут прятаться в густых зарослях. Под песком угадывается плитка, расколотая и обтесанная временем. Она складывается в широкую дорогу, тянущуюся от руин в лес. Братья пошли по ней и вступили в тенистую чащу. Под ногами захлюпало, подошвы проминают толстый слой старой листвы и земли. Растения цепляются за штаны, брызжут зеленоватым соком. Сайрус идет позади Ролана, постукивая указательным пальцем по ножным. Лес пожрал следы цивилизации, обвил лианами, разметал в стороны. Плиты дороги спрятал за слоями перегноя, но в некоторых местах они вспучились и выглядывают. В одном месте плиты обвалились в русло хилого ручья. Братья перебрались на другую сторону, углубились в заросли. Слышны лишь крики птиц, плеск воды и мелодичный треск насекомых. Роланд утер пот со лба, глубоко вздохнул. Влажность безумная, будто они плывут через разряженную воду. Нос сходит с ума от обилия новых запахов, среди которых все так же преобладает сладковатый смрад. Роланд сдвинул широкий лист неизвестного растения мечом, хмыкнул, глядя на замшелый череп. Сайрус сел рядом на корточке, оглядел находку. Крупный. Да аж слишком. Орк? Может, огр? Или другой йокай? Роланд поскреб лоб черепа кончиком меча, мог с готовностью сполз крупным пластом, свесился, накрыв пустые глазницы. Парни хмыкнули, глядя на отполированный обсидиан. Сайрус бесцеремонно смахнул остатки, взял находку в обе руки, хекнул и поднял на уровень груди. В тусклом свете обсидиановый череп выглядит дырой в ничто. Черные зубы скалятся отражениями братьев. Самурай взвесил в руке, хмыкнул и вернул на место. Дивная работа. «Обсидиан», — пробормотал Ролан, хмурясь. «Лу говорила, что боги боятся его». «С чего бы?» «Не помню. Боятся и все тут, как кошки в воду». Впереди среди леса вздымается обглоданная стена из серых блоков. Уходит в чащу, покрытая толстыми корнями и ползучими растениями. Ролан протиснулся в узкий проход, предварительно срезав лианы. Под сапогом скрипнула обсидиановая крошка, покрывающая все внутреннее пространство. Парень завертелся и застыл, едва не упав. В дальнем конце руин, должно быть храма, возвышается камень с барельефом, изображающим. «Да чтоб меня!» — выдохнул Ролан, шагая к нему. «Знакомая?» «Мама». «О!» — пробормотал Сайрус, оглядывая изображение тысячелетней ведьмы. «Что ж, могу сказать, у отца определенно есть вкус. Даже...» «Ее убили», — оборвал Ролан. «У меня на глазах». Брат кивнул и отступил в сторону. Обсидиановая крошка даже не скрипнула под его шагами. Опустился на обломок стены и направил взгляд на гору, возвышающуюся за барельефом. Огромную, будто зеленый горб. Над крутым склоном кружат птицы. Сайрус прикинул размах крыльев и сдержанно хмыкнул. Прижал рукоять меча к животу. Ролан коснулся барельефа, кончики пальцев ожгло холодом. Повел ладонью по кисти матери, не отрывая взгляда от каменного лица, спокойного и возвышенного. У нее часто бывало такое выражение, когда вечерами читала толстенные книги. Внутри натянулась тонкая струна, задрожала, и парень опустился на колено, просто чтобы не упасть. Во всем теле тягучая слабость и нарастающее отчаяние. Матери нет уже столько лет, убита и похоронена в чужом мире. Она стала жертвой собственных интриг и масштабных планов. Быть может, подожди она, пока он повзрослеет и войдет в силу, все сложилось бы иначе. Ролан зажмурился, и перед внутренним взором поплыли смутные образы. Вот он пробивает грудь отца мечом, а улыбающаяся мать обнимает и целует щеку. Йор хлопает по плечу и обещает напоить лучшим пивом своей родины. Он возвращается домой, в настоящий дом, и не встречает Луиджину. Никогда. Не узнает о кровной сестре и не слышит ее смех. Лу никогда не пригладит волосы, не обнимет и не поцелует. Парень заскрипел зубами, открыл глаза и взглянул на мать. «Я по тебе скучаю. Но я почти счастлив здесь. Надеюсь, ты за меня рада». Сайрус закричал. Одновременно справа заскрипел обсидиановый гравий. Ролан развернулся, в лицо ударил кованый сапог. Тело отбросило назад, протащило по земле. Кое-как кувыркнулся через плечо, вскочил на ноги. Меч взметнулся над головой и сшибся с черным клинком. Враг, воин в антрацитовых латах, с горящими глазами в узкой прорези шлема, наседает. Удары сыплются мощные, будто хочет забить Ролана, как гвоздь в доску. За спиной протяжно взвизгнуло, выругался Сайрус, зазвенела сталь. Очередной удар отдался в костях, иссушающей болью. Ролан зарычал и ответил ударом правой. Кулак врезался в забрало, и жутковатый шлем вместе с головой откинулся назад. Костяшки и пальцы полоснуло болью, а на металле остался красный след. Широкий клинок обрушился на плечо, враг отшатнулся, зажимая вмятину. Ролан насел финтом, вынудив опустить клинок. Саданул в висок. Шлем с треском отлетел в сторону, и парень отшатнулся. Существо под доспехами не может быть человеком, эльфом или вообще кем-либо из этого мира. Гладкая кожа цвета пепла, безгубый рот, полный игл. Венчают картину красные глаза, похожие на горящие угли. «Ты что еще за образина?» — прорычал Ролан, прекрасно зная ответ. «Дикая охота». Пожиратели богов и миров, обитатели Междумирья, вновь стали у него на пути. Глава 12. Ролан отбил размашистый выпад прямо у лица, на миг оглох от лязга, пнул демона в колено, под сапогом хрустнула, и тварь завалилась вперед, на подставленный клинок. Извернулась в падении, ухватила за запястье, дернула. Парень с рыком рухнул сверху, холодные пальцы вцепились в горло, сдавили до хруста. Рванули в сторону, мир перевернулся, и демон навалился на парня, вминая в обломки обсидиана. Голова запрокинулась, затухающий взгляд упал на Сайруса. Брат отбивается от двух латников, кружа у стены. Катана лишь соскальзывает с доспехов. Парень сосредоточенно уворачивается от мечей и выискивает слабое место. В сторону Ролана не смотрит, глаза расширились до предела, а на лице широкая улыбка. Демон выпрямился, продолжая сдавливать шею и вминать в землю. Ролан захрипел, шлепнул ладонью по запястьям. Силы утекают стремительно, как вода из пробитого бурдюка. Пятерня хлопнула по лицу врага, с трудом поднял вторую ладонь, перебарывая желание схватиться за руки. Большие пальцы накрыли глаза и с хрустом вдавили внутрь черепа. Демон издал протяжный вопль, откинулся назад, отпустив жертву. Роланд, кашляя и давясь вспышками боли в глотке, схватил меч и с размаху вогнал в распахнутый рот. Навалился, острие вышло с другой стороны, провернул до сочного хруста. Враг замер на каменном крошеве, раскинув руки, а парень развернулся, широко расставив ноги и едва удерживая равновесие. Перед глазами все еще плавают клочья мрака, а дыхание перехватывает. Сайрус прыжком взлетел на грудь самого рослого демона, тот от неожиданности подался назад и рухнул на спину. Катана скользнула в щель между нагрудником и шлемом. Самурай тут же спрыгнул и, перекатившись через плечо, вскочил на ноги, готовый принять бой. Последний демон попятился, бросая взгляды на братьев, что-то прогудел и нырнул в заросли. Загремели доспехи, затрещали рвущиеся лианы. Роланд, поглаживая шею, подошел ближе, взглянул вслед. В отдалении меж деревьев мелькнула черная спина. «Шустрый подонок!» — просипел Роланд. «Вот только что здесь забыла дикая охота!» Размышление прервал лязг стали и смачный хруст. Роланд развернулся и застыл, глядя, как Сайрус кромсает мертвеца. Катана ударяет по доспехам, отскакивает и с новой силой врубается в сочленение. Разрезает, рубит и обогряется черной кровью. «Он мертв», — заметил Роланд, не решаясь подойти к брату. «Это мало», — прорычал Сайрус, оскалился и в гневе пнул отрубленную голову. «Эти твари напали на мой дом». «Погоди, что?» «Старик сцепился с тремя перед тем, как меня выкинуло сюда. Я даже не успел напоить меч». «Спокойно, спокойно», — выпалил Роланд, все же делая шаг к нему. «Твой дом, а старик, значит...» «Мой отец, кто же еще?» «Дикая охота напала на Орландо? Твою ж!» «Ты их знаешь?» Сайрус развернулся к брату, выставил катану перед собой, небрежно шлепнул по навершию рукояти и, сразу сжав кулак, стукнул сверху. Клинок завибрировал, сбрасывая черные капли. Самурай провел по металлу тряпицей и, не глядя, бросил меч в ножны. Не больше 2 секунд на все действо, каждое движение отточено до совершенства. «В какой-то степени», — ответил Роланд, убирая меч. «Схлестнулись с ними, когда я сам пытался убить отца». Сайрус скинул бровь, склонил голову к плечу. На огрызок стены за его спиной опустилась пестрая птица с огромным клювом, устроилась поудобнее, с интересом оглядывая мертвецов. «Убить старика? Зачем?» «Моя мать его очень не любила», — с неловкостью пояснил Роланд, развел руками. «Она и меня родила только для его убийства». «Интересная должна быть женщина», — Сайрус выдавил улыбку. «Да, была. Ее убил лорд Дикой Охоты, а затем Орландо пробил ему шлем». «Выходит, эти ребята мстят?» Внутрь храма залетели огромные бабочки, затанцевали в воздухе и опустились у растекшейся крови. Начали жадно пить, вытягивая в черную массу тонкие хоботки. Сайрус обошел их по широкой дуге, огляделся, будто ища новых врагов. «Не думаю», — ответил Роланд, пожимая плечами. «По крайней мере, не в этом случае. Откуда им было знать, что мы здесь будем? Похоже, у нашей прогулки появилась цель. Надо отыскать остальных. Вдруг на них тоже напали». «Ты прям читаешь мои мысли», — пробормотал Роланд. Плечом к плечу выбежали из храма в чащу. Деревья замелькали по сторонам, сливаясь в сплошную грязно-зеленую полосу. Роланд бежит, мерно двигая руками, нагнетая этим воздух в легкие, подобно кузнечным мехам. Сайрус мчится, наклонившись вперед, широким шагом держась за рукоять меча. Взгляд устремлен вдаль, на расширяющийся зазор меж деревьев. Первый отряд, точнее его остатки, нашли через несколько минут, а Роланд смачно выругался, отворачиваясь. Куски эльфов разбросаны по берегу речки, будто щедрой рукой сеятеля. В запруде лицом вниз плавает орк. Вода под ним нежно-розовая и кишит мелкими рыбками, не больше мизинца. «Слышишь?» — Роланд вскинул ладонь к уху, повернулся. «Туда». Перемахнув через реку, понеслись по звериной тропе, цепляя плечами свисающие лианы. Сайрус вырвался вперед и первым очутился на поляне с огромным деревом, на ветвях которого расположился ветхий дом. Покосившиеся стены из сплетенных ветвей, поросшие ползучим плющом, обвалившаяся тростниковая крыша. В окне мелькнуло бледное лицо с острыми ушами. Кто-то закричал, и на Сайруса слева прыгнул латник с двуручным мечом. Роланд завопил, бросаясь на перерез и осознавая, что не успеет. Брат крутанулся, уходя от удара. Катана взрезала густой воздух и полоснула между броней и шлемом. Демон пронесся дальше, пока ноги не подкосились, а двуручник не уткнулся в землю. Дорогу братьям переградили еще трое, но, переглянувшись, попятились. Сайрус прыгнул на них, повалил центрального и, прежде чем остальные опомнились, воткнул катану в щель забрала. Ролан налетел на левого, широкий клинок сшибся с черным лезвием, отбросил как ветку и врубился в плечо. Латы лопнули, как скорлупа, меч погрузился в тугое мясо. Правый запоздало замахнулся, а шлем ударился табурет, тяжеленный, скрепленный лианами. Голова демона погрузилась в плечи по уши. Сверху радостно завопили, и уже в мертвого полетело все, что попало. Трясущийся дворф вцепился в ладонь Ролана, истово затряс, улыбаясь, как припадочный. В стороне сгрудился остальной отряд, с великой неохотой спустившийся из дома на дереве. «Я так рад», — протараторил дворф. «Уж думал, все, помирать пора. Только негоже это умирать под небом. Предки не поймут и высмеют. Спасибо». «А что тут случилось?» — перебил Ролан, с трудом освободив ладонь. «А кто ж знает. Шли набирать воду, а эти как кинутся. Ребят с дракона сразу порубили, а мы вот сбежали. Если бы не эта халупа, и нас бы убили, как беднягу Ионса». Дворф шмыгнул носом и указал пальцем на труп эльфа в корнях. Ролан коротко посмотрел на него, покосился на Сайруса. Брат покачал головой и ткнул большим пальцем через плечо. «Нам пора. Не думаю, что похороны сейчас удачная идея». «Да и ну его!» — кивая, затараторил дворф. «Этого Ионса. Он мне все равно никогда не нравился. Пошли отсюда, пока еще этих черных не привалило». Остальные поддержали нестройными выкриками. Ролан вздохнул и махнул рукой, разворачиваясь к лесу.